Через 40 минут Липска приехал и позвонил в дверь. Никто не ответил. Он позвонил еще дважды и попробовал открыть дверь парадного. Она открылась. Липска махнул мальчику, ожидавшему в машине, и тот вышел. На нем были джинсы, белая футболка и черная кожаная куртка. Паренька била дрожь, когда он последовал в дом за хозяином. Когда они поднялись, дверь в квартиру Бэрона была не заперта. Липска постучал, затем постучал громче. Дверь открылась, едва он толкнул ее рукой. На полу была вода. Совсем немного, как будто кто-то вылез из ванны, предварительно не вытершись. Дверь в ванную была открыта. Липска слышал, как капает вода из крана. Свет горел только там. «Бэрон!» — позвал он. «Бэрон, где ты? Это я, Липска!» Он подошел к ванной и открыл дверь. В ванне лежал голый мужчина. Его колени торчали над поверхностью воды, а голова покоилась под водой. Глаза и рот были открыты. Рука цеплялась за кран, к которому была привязана небольшая склянка с соленой морской водой, раскачивающаяся в воздухе. Липска обернулся к мальчику, который так и стоял у входной двери. «Пойдем». «Разве я не получу свои деньги?» — спросил мальчик. «Я отдам тебе твои деньги», — отвечал Липска. «Забудь, что ты вообще был здесь. Просто забудь».